обращает на себя внимание то, что Воронцовы при их знатности, богатстве, семейных связях с высшей аристократией не стремились в столицу, ко двору. Роскошные особняки и в Москве, и в Петербурге редко видели хозяев. Те бывали здесь только наездами. Елизавета Ксаверьевна, щеголиха, модница, женщина непередаваемого обаяния и изящества, по существу всю жизнь провела в далекой провинции. Ей, художественно одаренный, прекрасно образованный, на чьей свадьбе посаженным отцом был герцог Веллингтон, в Одессе приходилось довольствоваться далеко не рафинированным обществом. Имела дело с женами заезжих негоциантов и невысокого разбора чиновным людям. Тифлис уже, хоть и имелась большая русская колония, был еще очень далеко до любого из европейских городов. Где же взять Елизавете Ксаверьевне тонких ценителей органной музыки, когда она садилась за свой любимый инструмент? Невелик круг тех, кто интересовался художеством, театром, литературными новинками. Куда делись поэты, кавалеры, герои, знаменитости? Схожая судьба была и у молодой Воронцовой, Марьи Васильевны. В прошлом остались свидания с царским сыном, чай с царскими дочками, с Анной Кавалькады во главе с самим Николаем I, доводившие до изнеможения праздничная кутерьма Зимнего дворца, забитые парижскими товарами пассажа Невского. Елизавета Ксаверьевна и Марья Васильевна разделили судьбу всех офицерских жен. Однако по какому-то недоразумению, которое случается чаще всего с натурами недюжинными, оригинальными, им не дано было сойтись, стать поддержкой друг другу. Похоже, со смертью мужа Елизавета Ксаверьевна перестала считать себя владелицей Алупки. Она понимала, что при холодных отношениях, которые сложились с невесткой, ей трудно будет там жить. Мать, щадя семейный покой сына, предпочла вовсе отказаться от своих прав на Алупкинское имение. Это было благородное и мужественное решение. Дело даже не только в том, что Алупка стоила лично Воронцовой огромных денег. Когда-то они договорились с мужем даже разделить траты. Внутренние интерьеры Елизавета Ксаверьевна отделывала по своему усмотрению на свои средства. Но главное, как всякое дело любви, Алупка потребовала больших душевных сил. Ее устройство становилось то беспредельной радостью, то при неудачах огорчением. Память старой княгини хранила все. Как привозила она сюда любимые картины, как выбирала для своего кабинета такую комнату, чтобы в любой момент можно было видеть лазурную даль. А розы — предмет личной привязанности и всегдашних треволнений Елизаветы Ксаверьевны. Она знала каждый куст, привезенный и посаженный здесь маленьким черенком. Ее глаза никогда не могли насытиться созерцанием этого чуда. Здесь роза нежная, роскошная, в ярких отливах цветения, взбежала на высокое дерево и причудливо светится красою своею между яркою густою его зеленью. Эти поэтические строки посвящены дивному желто-розовому цветку, выведенному их садовником Гартвисом. Эта прекрасная роза названа в ее честь графиня Воронцова. Все уходило в прошлое. Ту седьмую часть Алупкинского имения, которая причиталась Елизавете Ксаверьевне, по закону, через 2 года после смерти мужа, она передала сыну. Массированное наступление русских войск на отряды горцев, сколоченные и устрашенные приказом Шамиля драться до последнего, вступило в завершающую фазу. Последнее прибежище Шамиля, крепость, расположенная на горе Гунибдак, было окружено плотным кольцом. Борятинский, не желая жертв среди мирного населения, предложил сдаться. Всякий раз в ответ на отказ штурм крепости возобновлялся. Снова и снова Борятинский призывал противника к разуму и милосердию по отношению к соплеменникам. Имя русского генерала было хорошо известно горцам и пользовалось среди них уважением. Кроме того, за 3 года противостояния с Борятинским многие из них знали, он всегда добивался своего. Часы тянулись как вечность. Наконец, из крепости вышли парламентеры. Шамиль сложил оружие. Шамиль выйдет к русским. Сейчас дату 25 августа 1859 года мало кто помнит. Для России же того времени этот день, победа в Гунибе, имел исключительное значение. В 3 часа пополудни многотысячное кавказское войско ликовало. Эхо пушек Борятинского, салютовавших наступавшему миру, докатилось до Москвы, Петербурга, Смоленска, Архангельска, до всех городов и весей, откуда война забирала мужчин, чтобы никогда не вернуть их матерям и женам. Князь Александр Иванович Борятинский за победу над Шамилем получил высшее воинское звание фельдмаршала. Это был самый молодой в России фельдмаршал. Ему исполнилось 44 года. Накануне своего 40-летия Марья Васильевна получила от судьбы поистине волшебный подарок. После кончины знаменитого свекра она стала полновластной хозяйкой Алупки. Теперь они жили в громадном дворце втроем. Семен Михайлович, Марья Васильевна и Булька. Безусловно, новая госпожа чувствовала себя владетельной принцессой. Недаром один из высокопоставленных гостей Воронцовых, именитый англичанин, вынужден был признать, Алупка уникальна. Ни один государь не обладает ничем приблизительно подобным. Однажды известный богач Якутило Николай Рябушинский заметил своему знакомому: «Шампанское очень идет вам». Нечто подобное можно было бы сказать и о Марии Васильевне. Пронизанная солнцем и ароматом цветов Алупка именно шла ей. Нарядной и напоенной жизнерадостностью красавицы. Казалось, Алупка и она вместе переживали пору цветения и успеха. Крымская природа, чистейший воздух словно продлевали молодость Воронцовой. Она умела использовать эти дары. Кружевной зонтик то и дело забывался ею, то в комнатах, то на скамейке парка. Безбоязненно, вопреки всем правилам, она подставляла лицо солнцу. Легкий золотистый загар очень шел княгине. Лепестки роз, помещенные в хрустальный флакон, Мария Васильевна заливала оливковым маслом и на неделю-другую выставляла на солнце. Постепенно лепестки теряли свой цвет, отдавая его маслу. И тогда Мария Васильевна протирала им лицо, считая, что старинный этот секрет не даст увянуть ее красоте. Хотелось того или нет Семену Михайловичу, но его энергичная жена принялась за переустройство дворца, который он, наверное, предпочел бы оставить без изменений, особенно кабинет отца. Совсем немного прошло времени с похорон старого князя, а Марья Васильевна уже заявила, что собирается приспособить это помещение под спальню. Подобный поступок не назовешь деликатным. Но память давних обид оказалась в княгине на редкость живуча. Ей не хотелось жить окруженной тенями прежнего. А оставить жене препоны Семен Михайлович не решался, от души желая, чтобы она чувствовала себя здесь хозяйкой, среди вещей, выбранных по ее вкусу и усмотрению. Семен Михайлович не считался с затратами. Из парижских мастерских шли счета с внушительными суммами за заказанную мебель. Покупалась выбранная Марьей Васильевной посуда, предметы интерьера, модные новинки. До сих пор в Воронцовском дворце, в той самой столовой, где когда-то был накрыт свадебный стол в честь бракосочетания молодого князя, можно увидеть часть мебельного гарнитура с вензелем МТ Марии Трубецкая. Отец оставил Воронцову огромное наследство не только в Центральной России. Его хозяйство в Крыму было поистине неохватным. Айданиль, Массандра, Кокос, то есть около 2500 десятин земли, дома в Ялте, Симферополе, виноградники, винные погреба и магазины. Кто называл Воронцова вялым, рыхлым? С завидной энергией князь принялся за дела, старался во все входить самолично. Наконец, Марье Васильевне пришла в голову мысль построить дворец на собственный лад. Перебирая в памяти все, что когда-то произвело на нее впечатление, она остановилась на средневековых королевских замках, которые видела в живописной долине реки Луары. Как-то она поделилась этой мыслью с мужем, он сейчас же принялся подыскивать кусок земли в наиболее красивых крымских владениях. И вот уже французскому архитектору Эдмону Бушару заказан проект. Будущий замок предполагалось сделать небольшим, в расчете не на пышные приемы, как в Алупке, а на одну семью. Здесь, вдали от суеты и многолюдства, Семен Михайлович, вероятно, хотел провести с супругой осень жизни. Человек, как говорится, предполагает. Массандровский же дворец строился очень быстро. Его выраставшие на глазах средневековые башни, крутые островерхие кровли, мансарды, выполненные самым затейливым образом, действительно напоминали жемчужины французской загородной архитектуры, замки Блуа, Шамбор, Шантильи, Шеверни. Одно то обстоятельство, что Воронцовский дворец в Массандре впоследствии облюбовал император Александр III, говорит о том, что князь Семен Михайлович не жалел денег для воплощения мечты своей супруги, сколь бы дорого это ни обходилось. А в самой Алупке шла жизнь, наполненная приемами и праздниками. Марья Васильевна словно вознаграждала себя за суровый быт кавказских крепостей. Именно ей, не старшим Воронцовым, основателем имения, довелось увидеть Алупку во всей красе. За 25 лет с момента закладки дивный парк достиг поры зрелости. Деревья возмужали, кустарники разрослись, клумбы с ранней весны до поздней осени радовали глаз пышным цветением. Марья Васильевна любила видеть вокруг себя людей. Одиночество и пустынных пейзажей, даже самых красивых, она не переносила. Наверное, не случайно поместье Воронцовых сделалось таким доступным. При них дворец по существу превратился в настоящий музей. Среди обслуживающего персонала числом в 60 человек были специальные люди, которые показывали желающим парадные залы дворца. С каждым годом число посетителей увеличивалось. Приходили поодиночке и экскурсиями. Чиновники, военные, учащиеся уездных училищ, купцы, художники, литературные братья, просто путешествующие, словом, народ самый разный. Дело доходило до смешного. Однажды Марья Васильевна заглянула поутру в так называемый «китайский кабинет» и заметила на одном из изящных диванчиков безмятежно спавшего посетителя. Его пиджак висел на спинке кресла. Коллекции европейского и восточного фарфора, бронза, великолепная живопись, мрамор, ковры ручной работы, изумительная мебель. Всяк, приходящий сюда, поражаясь роскоши дворца, не знал, что видит лишь вершину айсберга. Главные сокровища, те, что составляли гордость и особую заботу хозяев, интересовали немногих. Книги. Вот что более всего ценилось ими. И это видно хотя бы из такого примера. Когда в крымскую кампанию возникла угроза артиллерийского обстрела Одесского дворца Воронцовых, Михаил Семенович приказал в первую очередь спрятать в подвалы библиотеку. Судьба фамильного серебра, стоившего больших денег, его не волновала. Семен Михайлович сделал Алупкинскую библиотеку доступной. Он охотно предоставлял возможность пользоваться ею всякому, кто имел профессиональный интерес или просто личную охоту к книге. Формальности сводились к минимуму. Достаточно было обратиться с просьбой в дворцовую контору. Широко раскрыв ворота Алупки перед почтеннейшей публикой, Воронцовы скоро увидели последствия своего благородного шага. Вот что писал Рыбицкий, городской глава Ялты, хорошо знавший характер и уклад жизни обитателей Алупки. Немало хлопот причиняли управлению Алупкой также туристы, которым была предоставлена полная свобода гуляния по парку и цветникам у самого дворца. Не говоря уже о беспорядочном движении гуляющих и бесцеремонном шуме, эти непрестанные посетители занимались вырезыванием на стволах деревьев и черчением на скамейках разных надписей. Люди, владевшие Алупкой, наивно полагали, что любопытствующие граждане будут с уважением относиться, если уж не к воронцовским деньгам, которые рекой текли сюда, чтобы в безводице на камнях вырасти чудо-парк, то хотя бы к труду тысяч простых безвестных людей, а тех, кто в корзинах и мешках издалека таскал сюда плодородную почву, кто укрывал от ветра и зноя пустившие слабые корни растенницы, поливал его и пестовал, как дитя. Однако далеко не все экскурсанты Алупки отличались благовоспитанностью. Рыбицкий писал: «Бесцеремонность этих господ доходила иногда до крайних пределов. Так однажды они перетащили с озера Верхнего парка лодку на берег моря и оставили ее там. Оборванные клумбы, исчезнувшие из библиотеки книги». И все же Воронцовы от своего не отступили. Алупка оставалась гостеприимной и доступной. Лишь увеличили штат прислуги и наняли местных жителей, татар, присматривать за экскурсантами. Во дворце была заведена книга посещений, где каждый мог записать свои впечатления. Кто-то выражался кратко: «Восхищались Алупкою». Кто-то уходил отсюда с чувством недовольства и зависти к хозяевам, которое поневоле подталкивало к сравнению, а тут уж хватало одного шага до размышления о собственной судьбе, судьбе маленького человека. этим недовольством фортуны, которые из моря жизни никому не интересных, почти неотличимых меж собою, исчезающих без следа, берет и швыряет к солнцу пригоршню другую имен, даря им право изумлять своим блеском. Этим чувством пронизана последняя в книге запись, сделанная 4 июля 1873 года. Вот что пишет маленький человек, подавленный роскошью Алупки и всесилием людей, для которых она просто кров, любимый, но уже привычный. Посещал, смотрел, наслаждался и пришел к тому несомненному заключению, что жизнь Воронцова или подобных ему и есть только настоящая жизнь. Все же остальное есть нечто вроде плесени, в которой человек хотя и живет, но, может быть, уподоблен тем моськам, которые лают на слона. Нечего и говорить, сколько перебывало в Алупке государственных деятелей, аристократической родни и знакомых княжеской четы. И не было числа все новым и новым поклонникам хозяйки, которую время не задевало, даже в 50 лет она была кровь с молоком, до сих пор чудная баба. Рассказывали, как Марья Васильевна по-прежнему с успехом раскидывала свои сети. В них как-то попался Фуад Паша, дипломат, личность, очень известная в Европе. Перед по-восточному церемонным и сдержанным гостем хозяйка расходилась в любезности до высшей степени своего знания. Степень, судя по всему, действительно была высока, потому что совершенно очарованный Фуад Паша взял слово с Марьей Васильевной, что она нанесет ему ответный визит. Великолепный корабль стоял на рейде подле Алупки. Доставленную туда княгиню Воронцову ожидал прием, которым Фуад Паша удостаивал немногих. Он тоже расходился в любезности до высшей степени своего знания перед Марьей Васильевной, лично подал ей трубку, а потом взял у нее изо рта и стал сам курить. Многозначащий жест. Можно лишь гадать о реакции Паши на речь красавицы гости. Многие вспоминали, как невоздержанно на язык была Марья Васильевна. Ей ничего не стоило, читаем в «Столице и усадьбе», рассказать доброму знакомому анекдот о скупом бароне Зебахе, который стал однажды знаменит своей пляскую с павлиньим пером. Случилось, что известная Лоретка, обиженная его грошовыми подарками, заставила его голову плясать с павлиньим пером, воткнутым в... Пригласив на это зрелище несколько приверженных ей львов, которые смотрели на него сквозь дырочку в стене. Когда-то в Алупке в начале осени шумно праздновали именины Елизаветы Ксаверьевны. Теперь торжество переместилось на 22 июля. В этот день к праздничному обеду в честь именин Марьи Васильевны съезжалось множество гостей. Наравне с аристократической родней, жившей здесь в своих имениях и на дачах, приглашались знакомые Воронцовых, местные жители из Ялты и Симферополя. Как только опускались летние сумерки, Алупка вспыхивала огнями, освещавшими дворец и центральные аллеи. Гости приходили на главную террасу Альгамбры, где под звуки оркестра специально приглашенных веймарских гусар начинались танцы, в которых по возможности все принимали участие. Как сообщал участник торжеств, даже сам князь участвовал в этих кадрилях. И гостям, приглашенным на этот праздник жизни, безмятежности и богатства, трудно было поверить, что и эти звуки отзвучат, и эти краски побледнеют, как свечка наш потухнет взгляд, и ветры нашу пыль развеют. На обед или к вечернему чаю из Ливадии к Воронцовым часто наезжала императорская чета, Александр II с женой Марией Александровной. Пострекозьи выпуклые глаза императрицы смотрели на хозяйку внимательно и грустно. Могла ли нравиться ей, больной, преждевременно постаревшей и нелюбимой жене, нарядная, оживленная, обожаемая супруга Воронцова? Александр же сошелся со спокойным, рассудительным Воронцовым. Что касается Марьи Васильевны, то император никогда не упускал возможности общения с красивыми женщинами. Вдобавок с княгиней его связывали те давние воспоминания, которые он, вопреки обычным желаниям мужчин, вовсе не хотел забывать. И ему была приятна необременительная близость Марьи Васильевны, когда они прогуливались дорожками парка, как старые, испытанные приятели, которые, о чем бы ни говорили, всегда поймут друг друга. «Хорошо твое вино, князь, но дорого», — пригубив воронцовское бордо из Массандра, однажды сказал император. «Жаль, что оно по своей высокой цене многим недоступно». «Как так недоступно, ваше величество? Всего-то 60 копеек за бутылку. А что попроще, так и вовсе дешево. Белое за 20 копеек, а красное за 30. Разве? Что за штука? А помнится, в ежедневных отчетах, что мне приходилось просматривать, совсем другая цифра значится. Чуть ли не 2 рубля за бутылку. Не так ли?» — обратился император к жене. Но, вспомнив, откуда ей знать об этом, тут же озабоченно, будто про себя заметил. «Точно помню, уж никак не 60 копеек. Прикажу разобрать это дело». И он снова отхлебнул из рюмки. «Чудное бордо, князь! Чудное!» «Да это слово у тебя ко всему подходит. Чудное вино, чудный дом, чудная жена». Император глянул на Марью Васильевну так, как всегда смотрел на красивых женщин. Марья Васильевна ответила Александру долгим взглядом, а потом, рассмеявшись звонким раскатистым смехом, сказала: «Вы всегда были добры ко мне, ваше величество». Пригнувшись к нему, на глазах сидевших напротив мужа и императрицы Воронцова, громким шепотом произнесла: «Я, как вино, с каждым годом делаюсь дороже». Государь хмыкнул. Шутка получилась двусмысленной, поэтому Марья Васильевна постаралась исправить неловкость. «Правда, Семен? Ответь же». «Да, да, Семен Михайлович, извольте доложить», — поддержал хозяйку Александр. «На что же и тратится, государь, если не на дам? Тут ни 60 копейками, ни 2 рублями не обойдешься».